Наконец они прибыли в страну, которую управляла принцесса, когда бывала дома. — Послушай, дружище, — сказала тут тень ученому, — теперь я достиг высшего счастья и могущества человеческого и хочу сделать кое-что для тебя. Ты останешься при мне, будешь жить в моем дворце, разъезжать со мной в королевской карете и получать 100 000 риксдалеров в год. Но зато ты должен позволить называть себя тенью всем и каждому. Ты не должен заикаться, что был когда-нибудь человеком. Раз в год, в солнечный день, когда я буду восседать на балконе перед всем народом, ты должен будешь лежать у моих ног, как и подобает тени. Надо тебе сказать, что я женюсь на принцессе. Свадьба сегодня вечером. — Нет, это уж из рук вон, — вскричал ученый. — Не хочу я этого и не сделаю. Это значило бы обманывать всю страну и принцессу. Я скажу все. Скажу, что я человек, а ты только переодетая тень. Все, все скажу. — Никто не поверит тебе, — сказала тень. — Ну, будь же благоразумен, не то я кликну стражу. — Я пойду прямо к принцессе, — сказал ученый. — Ну, я-то попаду к ней прежде тебя, — сказала тень. — А ты отправишься под арест. Так и вышло. Стража повиновалась тому, за кого, как все знали, выходила замуж принцесса. «Ты дрожишь, — сказала принцесса, когда тень вошла к ней. — Что-нибудь случилось? Не захворай, смотри, ведь сегодня вечером наша свадьба. Ах, я пережил сейчас ужаснейшую минуту, — сказала тень. — Подумай, да много ли в сущности нужно мозгам какой-нибудь несчастной тени? Подумай, моя тень сошла с ума. Вообразила себя человеком, а меня называет, подумай только, своей тенью. — Какой ужас! — сказала принцесса. — Надеюсь, ее заперли? — Разумеется. Но я боюсь, что она никогда не придет в себя. — Бедная тень! — вздохнула принцесса. — Она очень несчастна. Было бы сущим благодеянием избавить ее от той частицы жизни, которая еще есть в ней. А как подумать хорошенько, то, по-моему, даже необходимо покончить с ней поскорее и без шума. — Все-таки это жестоко, — сказала тень. — Она была мне верным слугой, — и тень притворно вздохнула. — У тебя благородная душа, — сказала принцесса. Вечером весь город был иллюминован, гремели пушечные выстрелы, солдаты отдавали честь ружьями. Вот была свадьба, и принцесса с тенью вышли на балкон показаться народу, который еще раз прокричал им «Ура!». Ученый не слыхал этого ликования. С ним уже покончили.